Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Снова мы встретились сегодня в День Господень. С самого начала христиане встречались, живя трудами обыденными, в день, который так назывался Малую Пасху, Воскресение Христово. И до ныне Церковь Христова имеет этот дар быть причастными всем нам победе, которую Господь совершил ради нашего спасения. Воскресение Христово – основание всего. Среди многих явлений воскресшего в течение 40 дней после Его воскресения Церковь выделяет сразу же после Пасхи одно – день Антипасхи. Вернее, два, потому что апостола Фомы не было при первом явлении, и Христос снова явился всем ради Него, ради одного человека. Говорят, Фома неверующий, не спешите повторять эти слова. Да, он не поверил одним словам своих друзей. В то время, как путь Церкви, вера, основанная на слове апостолов. Однако ведь и Фома был одним из апостолов, и потому мы могли бы сказать, что он смел надеяться, как и другие апостолы, на встречу с живым Христом после его крестной смерти. Более того, это было необходимостью для него, если он должен будет, как другие апостолы, свидетельствовать потом о спасении, явившимся миру. Это явление воскресшего Христа открывает служение, которое Господь доверяет своим апостолам. Он посылает их, как сам был послан Отцом. Прежде Пятидесятницы Он дунул на них и дал им ключи спасения. Апостол Павел, защищая свое апостольское достоинство, будет утверждать это достоинство на своей встрече с воскресшим Христом на пути в Дамаск. Пусть он не был из числа тех, кто знали Христа по плоти, как он говорит. И Фома не требует большего, чем другие апостолы, увидеть самому воскресшего. То, что произошло с апостолом Фомой, напоминает нам прежде всего, что если вера обретается в Церкви, через тех, кому открыта Богом истина, она, тем не менее, является личным даром каждого. Она есть личное узнавание нами того, что было дано всей Церкви, самым первым ученикам, всем, кто в течение более 20 веков приходил ко Господу. Поэтому за каждый воскресный всеночный мы поем. Дай Бог, чтобы не одними устами воскресение Христово видевши. И такая вера есть источник самой великой радости для человека. Во время явления апостолу Фоме воскресший Христос открывает нам новую заповедь блаженства. Он открывает ее в то самое время, когда Он дает нам мир, свой мир, всякий ум превосходящий, блаженный, не видевшие и уверовавшие, говорит Господь. Мы понимаем, что речь здесь идет о нас. Это заповедь блаженства веры, противоположность обманчивым иллюзиям, легковерия, восторженной экзальтированности, рассыпающейся на глазах. Господь предупреждает род лукавый и прелюбодейный. Знамение ищет, но знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Знамение Ионы Пророка – это 3 дня, которые Иона провел в гробе, имеющем вид великой рыбы. Это знамение – следы крестных страданий на руках, ногах и в прободенном ребре Спасителя. Подлинный вопрос веры – в конце концов, не в том, воскрес ли Христос, потому что вера знает, как отвечать на него. Вся церковь, все приходящие к ней, когда наступает Пасха Господня, мы слышим, как она одними устами, единым сердцем на возглас священника «Христос воскресе!» отвечает: «Воистину воскресе Христос!» Но подлинный вопрос веры глубже. Понимаем ли мы по-настоящему, исповедуя радостно нашу веру в воскресение, что это всегда тот же самый Христос, тот, кто прошел через страшные страсти, кто умер на кресте и теперь мне является как воскресший, как Господь славы, Господь моей жизни и Царь мира. Воистину, воскресе, отвечает апостол Фома вместе с другими. Христос всегда будет нести на себе раны этого высшего дара себя, который Он приносит нам, и в вечности Его прославленное тело, тело распятого. Знамения, бесчисленные знамения, которые Христос сотворил во время Своей земной жизни, по слову Евангелия, являют славой Его, то есть грядущее воскресение. И когда апостол Павел говорит: «Если мы знали Христа по плоти, то теперь не знаем», мы понимаем, что, несомненно, знание в Духе Святом Христа воскресшего совсем иного порядка, чем человеческое знание Его. Иисус Христос, которого могли знать Его современники, тот же и в то же время совершенно другой. Благо в этом для нас, потому что мы можем быть не менее блаженными, чем те, кто сподобились личного общения с Господом во время Его земной жизни. Однако слова апостола ни в коем случае не означают возможность малейшего разрыва между земной жизнью Христа и Его пребыванием в славе Отца Небесного после воскресения. Это было бы покушением на реальность воплощения. Как всегда является покушением попытка иметь благодать Божию, дар Христа воскресшего, без крестной верности Ему. И Церковь свидетельствует об этом, как о единственной истине, и всякое отступничество от нее есть предательство Христа и покушение на реальность воплощения. Весь Христос пребывает ныне в славе Божией. Вся Его человеческая жизнь, все Его радости и скорби, Его дружбы и Его гнев, Его труды и отдохновения, Его встречи, все Его слова, Его крестные страдания, Его смерть, все, абсолютно все имеет для нас значение, присутствует в вечности. И потому и наш земной путь может стать осмысленным, причастным Божественному. Аминь.